57. После падения Сенеки было нетрудно устранить и Фения Руфа, которому вменили в вину его близость к Агриппине. Между тем, Тигеллин, день ото дня становясь влиятельнее и считая, что его безнравственность, на которой только и держалось его могущество, доставит ему еще больше успех, если он свяжет с собой принцип со соучастием в преступлениях, начинает доискиваться, кто ему внушает страх. И узнав, что больше всего он страшится Плавта и Суллы, недавно сосланных, Плавт в провинцию Азию, Сулла в Нарбонскую Галлию, обращает его внимание на выдающуюся знатность обоих и на то, что они находятся поблизости от расположения войск. Плавт азиатского, Сулла германского. В отличие от Бура, он, Тигеллин, не двоедушен, а думает об одной только безопасности Нарона. Если времени ценой его постоянных усилий удается ограждать Цезаря от злонамеренных козней, то как подавить волнение в дальних краях? Галлия насторожилась, услыхав имя, которое носил знаменитый диктатор, и не менее взволнованы народы Азии, узнавшие, что среди них внук прославленного друза. Примечание 31. Отец Плавта, Гай Рубелли Бланд, был женат на Юлии, дочери друза. Смотри Тацит, Аналы, книга 6. Конец примечания. Сулла беден, и это придает ему особенную дерзость. Прикидываясь бездеятельным и равнодушным, он лишь выжидает случая, чтобы решиться на все. Плавт, располагая большими средствами, даже не притворяется, что ищет покоя, но открыто выражает свое преклонение перед древними римлянами. Во всем подражает им и усвоил высокомерие стоической школы, приверженцы которой отличаются вызывающим самовольством. И промедления не было. На 6-й день убийцы высаживаются в Массилии, и прежде чем их прибытие могло вызвать тревогу и толки, убивают возлежавшего за обеденным столом Суллу. Его голова была доставлена в Рим, и Нерон, взглянув на нее, издевательски заметил, что ее портит ранняя седина.